Отдохнув несколько летом в Ораниенбауме, Пирогов в сентябре снова вернулся в Севастополь, где застал множество раненых после штурма Малахова кургана. Несчастные кучами лежали в палатках на северной стороне. Других приготовляли к отсылке в Симферополь или в Бахчисарай. Теперь весь вопрос попечения о раненых и больных сводился к дальнейшему их транспорту из Симферополя, куда всех раненых направляли прежде всего. В этом пункте скопилось свыше 13 тысяч больных и раненых. В городе не хватало места. И в госпиталях его царствовал такой беспорядок, что в результате последовало высочайшее назначение следственной комиссии. Пирогов перенес свою деятельность из занятого неприятелем Севастополя в Симферополь и старался всеми силами упорядочить госпитальный уход за больными и их дальнейший транспорт. Для помещения больных были построены бараки из досок, лишенные всяких удобств, не имевшие даже полов, вследствие чего в них постоянно поднималась невозможная пыль. Бараки эти не защищали больных ни от холода, ни от дождя. И бараки, и квартиры для сестер милосердия были холодны, сыры и совершенно не имели вентиляции. Госпитальная же администрация во главе со своим начальником, генералом Остроградским, как всегда желала, чтобы врачи находили все удовлетворительным и очень неохотно отпускала дрова, теплую одежду и горячую пищу. «Я должен был, — рассказывает Пирогов, — неустанно жаловаться, требовать и писать. При этом частом писании мне невозможно было всегда обдумывать слова и выражения, какие считаются уместными в официальных бумагах. И через это несколько раз выходили неприятности. Некоторые мои выражения в письменных моих просьбах оказались несоответственными или недостаточно вежливыми. Особенно обидчивым на этот счет показал себя начальник госпитальной администрации господин Остроградский. Однажды, после неоднократных и напрасных моих просьб к нему о том, чтобы он снабдил нас дровами для отопления наших ледяных бараков и помещений сестер, Остроградский напал на одно мое неприличное выражение в письме и пожаловался на меня князю Горчакову. И вследствие этой жалобы мы дров не получили, но я зато получил резкий выговор от Горчакова. Организация транспорта раненых и больных находилась в весьма неприглядном положении. Транспортируемые глубокой осенью и зимой за 430, 530 и даже 750 километров раненые и больные зачастую гибли во время продолжительной перевозки, лишенные всякого ухода, или же платились своими конечностями. Больными с отмороженными в транспортах ногами были переполнены крымские госпитали. Для того, чтобы обставить по возможности лучше транспорт раненых, которых отправляли из Симферополя в Перекоп, Екатеринослав и Береслав, Пирогов устроил особое транспортное отделение сестер со старшей Бакуниной. Сестры милосердия должны были сопровождать транспорты и вести особые путевые журналы. Крымская война легла мрачной и гнетущей тучей на отзывчивую душу Пирогова. Среди массы тяжелых, страшных и возмущающих душу впечатлений, пережитых Пироговым в десятимесячное пребывание в Крыму, когда каждый месяц казался годом, одним из немногих светлых лучей являлась трогательная и самоотверженная деятельность русской женщины, сестры милосердия. Лишь по прошествии 10 лет, когда Пирогов жил за границей, он нашел возможным в своих началах военно-полевой хирургии поделиться со своими товарищами по науке теми наблюдениями и тем богатым запасом опыта, который он вынес из-под стен Севастополя. 10 лет понадобилось Пирогову для того, чтобы без гнева и пристрастия воскресить в своей памяти пережитое и объективно оценить его. Не входя в подробный разбор этого классического труда как слишком специального, мы остановимся лишь на некоторых вопросах, представляющих более общий интерес. Сюда относится организация помощи раненым. «В военное время, — писал Пирогов, — почти нет возможности правильно распорядиться нашими пособиями. то нет довольно рук, то нет у рук головы. То встречаем, когда не нужно избыток, а когда нужно недостаток лиц, необходимых для самых главных пособий. Поэтому врач, получая на свое попечение раненых, должен прежде всего действовать административно, а потом врачебно. Мысль эту Пирогов и осуществил в принятой им сортировке раненых, о которой мы уже говорили выше, и которая практиковалась им на перевязочных пунктах и при приеме больших транспортов. Что касается дальнейшей судьбы раненых, то Пирогов, считая крайне неблагоприятным скопление громадного числа больных и раненых вблизи театра военных действий в районе расположения действующих войск, предложил систему рассредоточивания. То есть раненых после битвы как можно скорее рассредоточивать и отделять, размещая их в близлежащих деревнях и городах. Эта система была применена пруссаками с блестящим успехом во франко-прусскую войну. Касаясь другого вопроса, весьма важного, а именно наиболее полной научной обработки медицинских наблюдений на войне, Пирогов еще за год до Женевской конвенции предлагал сделать медицину во время войны нейтральной. Военные врачи воюющих держав, читаем мы в началах военно-полевой хирургии, должны быть членами одного общего врачебно-статистического комитета. Воюющие стороны могут согласиться и в том, чтобы доставлять врачам все средства, служащие к разъяснению научных вопросов, интересующих все человечество, и устранить по возможности препятствия к взаимным совещаниям и корреспонденциям врачей. А врачи обеих сторон, в свою очередь, должны быть обязаны честным словом и присягой не злоупотреблять данную им свободой действий. Эта мысль о научном общении врачей и воюющих сторон так занимала Пирогова в крымскую кампанию, и он так много говорил об этом, что в Севастополе сложилась легенда, будто бы Пирогов ездил в неприятельский лагерь на небывалую консультацию. По возвращении из Крыма в декабре Пирогов вскоре оставил кафедру хирургии в медико-хирургической академии. Что Пирогов не оставил и не изменил хирургии, это он блестящим образом доказал своими классическими началами общей военно-полевой хирургии. Он доказал это также, откликнувшись немедленно на приглашение Красного Креста посетить и осмотреть военно-санитарные учреждения в франко-прусскую войну 1870 года и на вторичное приглашение того же общества осмотреть военно-врачебные учреждения нашей армии в 1877 году. От второй, крайне утомительной поездки Пирогова не мог удержать и его возраст, а было ему уже 67 лет. Это не было измены с его стороны. Это было отделение тела, в котором на долю Пирогова выпала, быть может, страдательная роль. Эти соображения невольно просятся на перо, если вспомнить, например, о приеме, встреченном Пироговым по возвращении с Кавказа, и о некоторых других аналогичных эпизодах его служебных отношений. Во весь петербургский период деятельности Пирогову приходилось постоянно вести мелкую и бесплодную войну. Он был и желал быть хирургом и профессором хирургии, но он не умел и не желал ни быть, ни казаться чиновником хирургии. Пирогов, человек науки, был человеком кабинета, но не был человеком салона. Неожиданное оставление им кафедры хирургии в медико-хирургической академии было тяжелым ударом для развития хирургии в России. Пирогов имел все данные для того, чтобы создать многочисленную школу хирургов из своих учеников. Восточная война кончилась. Русская Троя, Севастополь, лежала в развалинах. Пирогов, привыкший вдумываться в самые мелкие факты, в глубоком раздумье остановился перед только что завершившейся исторической драмой. Но не с точки зрения той специальной роли, которая выпала на его долю, не с точки зрения той науки, свой опыт и знания, в которой он самоотверженно прилагал в осажденном городе. Врач и хирург уступил в нем место патриоту и мыслителю. Наряду с огромными зловонными ранами, заражающими воздух вредными для здоровья испарениями, Пирогова поразили другие, не менее зловонные, не менее огромные и не менее заражающие воздух язвы нравственного организма русского общества. Не вопросы хирургии, не вопросы лечения ран физических, а вопросы лечения язв нравственных. Вопросы жизни общества заняли ум Пирогова. Над этими вопросами он думал в долгие и безотрадные месяцы Севастопольской осады, сталкиваясь с людьми, готовыми пожертвовать общественными интересами для своей личной пользы. Как Диоген искал Пирогов людей, а находил вместо них далеко не безупречных чиновников. В чем крылась причина этого печального явления, обнаружившегося во всем своем безобразии в крымскую кампанию? Как помочь этому горю? Вот вопросы, на которые Пирогов стал искать ответа. Участием Пирогова в Крымской войне закончилась его официальная хирургическая деятельность. Севастополь. Вот последняя страница блестящего и многостороннего периода служения Пирогова хирургической науке в роли наставника и клинициста.